Максимилиан Волошин. Звездный венок. Явь наших снов земля не истребит. В парче лучей и стают тихо зори. Журчание утр сольется в дневном хоре. Ущербный серп истлеет и сгорит. Седая зыбь в алмазы раздробит снопы лучей, рассыпанные в море. Но тех ночей, разверстых на фаворе, блеск близких солнц в душе не победит. Нас не слепят полдневные экстазы земных пустынь, ни жидкие топазы, ни токи смол, ни золото лучей. Мы шелком лун, как ризами одеты, нам ведом день немеркнущих ночей. Полночных солнц к себе нас манят светы.